Утром едва успел Коля войти в свой кабинет, тренькнул внутренний телефон, вызывал Кузьмичев. «Дело возьмите с собой», — сказал он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Встретил он Колю традиционно. «Садись, кури». «Спасибо, не курю», — как всегда ответил Коля, и Кузьмичев тоже, как всегда, сказал. «Извини, все время забываю». И, взглянув на Колю холодными глазами, спросил: «Ну, тис, чего же мы ждем?» «Прошу уточнить вопрос», — также холодно отозвался Коля. Он понимал, что прет на рожон, но совладать с собой уже не мог. Кузьмичев почувствовал это. «Мы должны иметь крепкие нервы, Кондратьев», — получающе сказал он. «Разве с Ровкиным что-нибудь не ясно? Я звонил прокурору. Он уже назначил следователя, который будет вести это дело. Товарищ опытный, авторитетный. Кто именно, если не секрет? Таланкин. Экстра-класс». Следователь прокуратуры Таланкин 2 года назад уволился из ОБХСС по состоянию здоровья и теперь работал в прокуратуре. В свое время он был правой рукой Фомичева и помогал тому во всех авантюрах, связанных с молниеносными раскрытиями преступлений. Это был ловкий и умелый показушник, и то, что дело собирались поручить именно ему, говорило о многом. «По делу Родькина почти нет объективных доказательств», — спокойно сказал Коля. «Таланкин, не талант, сами знаете, вляпается и нас с вами вляпает. С кого потом спросит? На кого свалит?» Коля решил схитрить. «Ну, ты мне мозги не вкручивай», — добродушно сказал Кузьмичев. «Как все малоинтеллигентные, в чем-то ушибленные люди, он раз и навсегда усвоил и неукоснительно применял руководящий жаргон. Ровкин признался, и все. Все, Кондратьев. Сейчас все. А на суде он откажется от своих показаний, и дело полетит». «Это пусть прокуратуру заботит», — заметил Кузьмичев. «Таланкин, конечно, против тебя кукушка, но не совсем же он болван. Наковыряешь что-нибудь? И вообще, из-за чего? Из-за чего сыр-бор? Объективно, виноват Родькин или нет? Ты мне прямо скажи». «Формально, да». «Вот ты какой! Скользкий!» — разозлился Кузьмичев. «Не ухватишь. А я тебе говорю, что твои эмоции — это не юридический факт». «Теорию Вышинского вам на занятиях объясняли?» «Признание обвиняемого есть царица доказательств. Усвой это. Ты обязан верить прокурору СССР, если уж мне не веришь. Твое дело какое? Выследил, схватил. А юридические крючки вешать — не твоя забота. На то прокуратура и суд поставлены, запомни». «Ожидаю ваших приказаний», — равнодушно сказал Коля. Он вдруг почувствовал, что устал, смертельно устал, и ему все, абсолютно все надоело. Кузьмичев вышел из-за стола и сел в кресло напротив Коли. «Слушай, Кондратьев», — сказал он с улыбкой, — «я тебя ценю и уважаю, можешь не сомневаться. Ну что ты бодаешься? Не понимаю, что в данном случае речь идет о нашей чести. Ленинградская милиция, это же шутка сказать. Убит уважаемый человек, нас теребят с утра до вечера. А ты хочешь, чтобы мы доложили руководству города, что раскрыть это дело не в состоянии». Коля молчал. «Хорошо», — Кузьмичев встал. «А если у тебя будут доказательства, ясные, четкие, и ты убедишься, что Родькин убил Слайковского, Родькин и никто другой?» «Пока у меня нет таких доказательств», — сказал Коля. Он уже догадался, куда клонит Кузьмичев, и в нем сразу же вспыхнуло острое чувство протеста. «Нет», — думал Коля. «Я не имею права сдаваться, не должен пасовать, иначе Кузьмичевы заполонят все вокруг, и вместо работы начнется сплошное словоблудие. К чему же оно приведет?» «Доказательства будут», — Кузьмичев снял трубку телефона. «Акимова ко мне. Ждет в приемной». Кузьмичев положил трубку и, заметно нервничая, закурил. «Ах, аферист», — думал Коля. «Неужели решился выставить фиктивного свидетеля?» «Нет, этого не может быть. На такое даже Кузьмичев не пойдет».